Глава 21. Мальчишки. «Черт!» – успеваю схватиться за стол и не упасть, когда ножки стула подворачиваются. Я не вовремя решил покачаться на стуле в ожидании ее ответа и на положительный не рассчитывал. Всю ночь провел за работой и только уселся завтракать. Но аппетит мгновенно проходит. Видел бы мою улыбку Артур, точно решил, что Полина околдовала. Но после вчерашнего мой интерес к этой резкой и местами грубой девушке вырос в разы. Она с такой самоотверженностью готова была броситься на защиту подруги, что не обратила внимания на силу и размеры парня перед ней. Кирпич схватила, стул кинула, еще и этот тампон, смышленая. Хочется узнать ее ближе, ведь Соня мало что успела рассказать, больше пыталась вытащить из меня. Да и мы толком не поужинали. К моменту, как принесли блюдо, написала одна из подруг, Алена, кажется. Все бросили и помчали. Дорога заняла довольно много времени, но было не до разговоров. Соню трясло от переживаний. «Офигеть!» Первое, что слышу, открыв дверь. «И тебе привет. Какими судьбами?» Отхожу, чтобы мог зайти в квартиру. Я не ждал Артура, но рассказал ему о вчерашнем по телефону. Назвал меня отбитым. Он не переносит драки и всю жизнь их избегает. Хотя несколько раз получил по лицу от ревнивых мужей. И даже какое-то время ходил со мной на тренировки, но быстро сдулся. Мимо проезжал. Решил на твою физиономию красивую глянуть. «Ошалеть!» – рассматривает меня с улыбкой. «А он хорошо тебя приложил. Теперь тебе и свет не нужен. Так посветишь фонарями». «Уже смеяться?» Преувеличивает. «Есть небольшие синяки в уголках глаз, но они особо и не видны. Может, завтра будет хуже, но свиданию сегодня не помешает, и я такого не стесняюсь. Подростком каждый день с разбитым лицом ходил. Нужно было защищаться. Других вариантов не оставалось. Мог бы хоть натянуть улыбочку. Смотри, скоро к косметологу придется идти и морщину между бровями закалывать. Вот-вот, я об этом. Хватит хмуриться. У меня свидание сегодня. Решаю перебить его бессмысленный треп. Как сегодня? Мы разве договаривались?» Достают телефон, чтобы проверить свой график, где примерно накидал возможные встречи. «Мы? Нет. Я договорился». Несколько раз быстро моргает и поднимает голову. «Так, не говори мне, что с этой ведьмой!» Усмехаюсь и киваю. «Нет, Макс, какого? Почему она? У тебя из-за нее теперь фингалы под глазами. Она опозорила тебя в парке перед нормальной девчонкой, в магазине подставила. Да она... интересная». Друг замирает с открытым ртом и быстро моргает. И это вызывает у меня улыбку, как он и хотел. «Я ищу бабку. Пусть снимет с тебя приворот!» Орет слишком громко. «Артур, завязывай. Красивая девчонка, интересная, с огоньком. С такой не заскучаешь. От такой одни проблемы!» Сажусь на край стола и складываю руки на груди. «Не у тебя и радуйся. И вообще, не ты ли хотел, чтобы я себе девушку наконец нашел? Я делаю все по твоему наставлению. На сайте зарегистрировался, по свиданиям бегаю и нашел ту, которая заинтересовала». «Вот это я дебил! И что я натворил?» – качает головой. «Ну, у тебя реально жар. Давай я тебе устрою свидание со своей знакомой. Милая, добрая, нежная, танцами занимается, несколько языков знает, отец предприниматель, и веселая, и красивая, вообще топовая девчонка. Парни головы сворачивают. Как же он опасается Полину? Артур боится таких, как она, ведь Полина вполне может постоять за себя и не станет молчать, если что-то не нравится. Еще и пошлет в такое эротическое путешествие, что заблудишься. А давай я сам разберусь». «И с кем я говорю? Стену легче переубедить, чем тебя. Но учти, я тебя предупредил на ее счет. Она, стерва, все соки из тебя выпьет и не подавится. Вот и проверим». Артур, ворча что-то невнятное, поспешил удалиться. Сказал, что теперь ему нужно напиться, ведь его лучший друг совершает одну из главных ошибок своей жизни – театрал. Ему нужно было послушать меня и в свое время идти на курсы актерского. Сейчас бы уже активно снимался и точно обрел успех. Не успеваю дойти до рабочего стола, как приходит сообщение. «Артур, если попросит квартиру на себя переписать, не соглашайся». Дурак. Его сообщение рассмешило. «Максим, хорошо, а жениться можно?» Полина появилась очень вовремя. Я ведь теперь могу играть на нервах друга, как обычно он играет на моих. Насчет свадьбы, конечно же, шучу, но уже в предвкушении вечера. Интересно, как на этот раз пройдет наша встреча?